Восстановление Валаамского монастыря производилось медленно, с успехом скудным. Он оставался долгое время малонаселенным. Не привлекались туда любители уединения по той причине, что для восстановления обители употреблены были иноки, недовольно обогащенные знанием иноческой жизни. Недостаточно для нравственного и духовного благосостояния обители одного уединения, хотя уединение и составляет одно из главных, основных условий этого благосостояния. При уединении необходимо духовное руководство и наставление для братьев. Без них уничтожаются все выгоды, доставляемые, собственно, уединением. Напротив того, духовное руководство и назидание переносят выгоды уединения в обители, стоящие среди селений и многолюдных городов. Так процвели монастыри, находящиеся внутри и в окрестностях Константинополя. Они произвели знаменоносных отцов, равнявшихся духовными дарованиями с отцами, воспитанниками пустынь бесплодных. Преподобный Нил Сорский, предисловие к словам. Проницательно заметил главную, основную нужду Валаамского монастыря митрополит Санкт-Петербургский Гавриил. Для удовлетворения ей он вызвал в 1785 году из Саровской пустыни славившегося духовными познаниями и опытностью старца Назария. Вручил ему настоятельство Валаамского монастыря. Митрополит принял святую обитель в особое архипасторское покровительство и оказывал ей вспомоществование и правительственными распоряжениями, и материальными средствами. Быстро начал возникать, шириться Валаамский монастырь, наполняться и принявшими, и желающими принять обеты иноческие. Устроились и общежитие, и скит. Явились и пустынножители, и отшельники. Сам игумен Назарий имел отшельническую келью. Туда удалялся он иногда на целые недели, чтобы внимательнее посмотреть на себя, подробнее высмотреть в себе человека, потом из собственных живых опытов и наблюдений почерпать наставления для подчиненных, руководить их к исправлению нравов и преуспеянию, указанных в Евангелии. Отец Назарий, постриженник и воспитанник Саровской пустыни, был наполнен впечатлениями этой обители. Осуществлял их с раболепной точностью в Валаамском монастыре. Здания в Саровском монастыре все каменные. И он начал возводить в Валаамском монастыре каменное строение. Внутренний четвероугольник выстроен им, наружный – его преемниками. Щедроты императоров Павла Петровича и Александра Павловича обеспечили вещественное продовольствие монастыря. Он по степени первоклассный, управляется игуменом, который избирается братьею, утверждается митрополитом Санкт-Петербургским. По устройству своему, в монашеском отношении, Валаамский монастырь – верный снимок с монастырей первенствующей церкви христианской. Он имеет монашествующих всех видов Восточной Православной Церкви. Имеет и общежитие, и скит, и пустынников, и отшельников. Главный монастырь, о котором мы говорили, вмещает в себе, собственно, общежитие. Иноки, обитающие в нем, участвуют в общем богослужении, в общей трапезе, имеют общую одинаковую одежду, трудятся в послушаниях частных и общих. Исчислим виды послушаний. Первое послушание – служение настоятеля, которое возлагается на него всем братством, на которое благословляется, в котором утверждается он епархиальным архиереем. Это не есть начальство сего мира. Это бремя легкое и вместе тяжкое. Эти рамена должны носить немощи всего братства. Какая крепость должна быть в раменах этих? Какое нужно иметь настоятелю великодушие, какое самоотвержение, нужно полное забвение своего «я», чтобы эта угловатая и резкая буква не ранила, тем более не убивала никого из ближних. Второе послушание – послушание наместника, которого уже избирает настоятель с совета братьей, а утверждает епархиальный архиерей. наместник, главный помощник настоятеля по всем отраслям монастырского управления. Третье послушание – казначея, который имеет смотрение за суммами монастырскими. Четвертое – ризничего, заведующего ризницею. За ризничем следуют духовники. Кроме них, никто из иеромонахов не может принимать на исповедь ни братьев, ни посетителей монастыря. Подобно наместнику, казначей, ризничи и духовники утверждаются епархиальным архиереем и составляют вместе с наместником так называемый собор или старшую братию, приглашаемую настоятелем на совещание и к участию в некоторых важнейших делах, представляемых на усмотрение епархиальному начальству, которое в таких случаях делает предписание настоятелю со старшую братию. Дальнейшие послушания. Череда священнослужения, отправляемая всеми иеромонахами, кроме наместника и казначея, и иеродиаконами. Пономари выбираются из монашествующих и послушников самой чистой и скромной жизни. Способные к церковному чтению и пению назначаются для крылостного послушания. В крылостном послушании участвуют некоторые иеромонахи и иеродиаконы в свободное время от священнослужения. Для прочих послушаний назначаются монахи и послушники. Упомянем и об этих послушаниях, чтобы познакомить читателя по возможности с организацией монастыря. Некоторые из братий занимаются шитьем ризницы церковной и одежды для всего братства. Другие шьют обувь. Иные находятся при кухне, хлебне, просфорне и трапезе. Иные занимаются столярную, кузнечную и слесарную работою. Другие ловят рыбу. Еще другие трудятся в садах, огородах, на полях. Некоторые моют белье. Словом сказать, валаамское общежитие удовлетворяет самой большей части своих требований. Каждое такое отдельное занятие называется послушанием. Судя по нужде, иное послушание исправляет один брат, а иное исправляют многие. Так при библиотеке, при аптеке, при погребе находится по одному уже испытанному брату. При кухне, при прачечной, при рухольной и при других подобных имеется по нескольку братьев, из которых главный обыкновенно в общежитии валаамском называется хозяином, а прочие его помощниками. Есть послушания, называемые общими, как то приготовление дров, уборка сена, молочение хлеба, сождение, поливка и уборка огородных овощей. На эти общие послушания употребляются братья, не способные к послушаниям частным, при которых, как ясно видно из сказанного, нужно большее или меньшее знание поручаемого дела. Когда кто-либо из желающих поступить в обитель бывает принят, то сначала он посылается на послушание общее, где удобнее высматриваются его характер, навыки и поведение. Если впоследствии он окажется способным к какому-нибудь частному послушанию, его определяют в число помощников, и уже после многих лет и испытаний поверяют соответствующую познаниям или ремеслу его отдельную часть. Все братья, в особенности новоначальные, новоначальными называются недавно поступившие в монастырь, находятся в частом сношении с духовниками. На этом-то сношении основано и держится нравственное благоустройство младшего братства. В преуспевших оно поддерживается сверх того внимательным чтением отеческих писаний и прилежным хождением к божественным службам. Библиотекарь выдает, по распоряжению настоятеля, книги, соответствующие душевному устроению каждого. Братья, находящиеся в послушаниях, бывают во все праздничные дни при всех церковных службах. В прочие же дни недели приходят к утренне и, отслушав ее до шестопсалмия, идут на труды свои, а после вечерней трапезы участвуют в общем вечернем правиле. Богослужение отправляется по церковному уставу, состоит из утренней или всеночной перед праздником, двух литургий, ранний и поздний, вечерний и правило, которое совершается после ужина и заключается в чтении молитв на сон грядущим, помянника и в нескольких поклонах. Напев употребляется знаменный или так называемый столбовой, старинный русский. Тоны этого напева величественны, протяжны, заунывны, изображают стоны души кающейся, вздыхающей в стране своего изгнания, о блаженной, желанной стране радования вечного, наслаждения чистого, святого. Так, эти самые тоны, а не иные, должны раздаваться в этой обители, для которой самые здания имеют образ темницы, назначенной для рыданий, для плача о своем плене, для дум глубоких, для размышлений о вечности. Эти тоны в гармонии с дикую, строгую природою, с громадными массами гранита, с темным лесом, с глубокими водами. Эти тоны то тянутся плачевно, тоскливо, как ветер пустынный, то постепенно исчезают, как эхо среди скал и ущелий, то гремят внезапно. Они то с тихою скорбью приносят жалобу на греховность, выражают томящую и снедающую скорбь по причине греховного бремени, то, как бы от невыносимой тяжести этого бремени, от ударов греха, начинают вопиять и призывать помощь неба. Тогда они гремят. Величественное «Господи, помилуй», подобно ветру пустынному. Так оно плачевно, умилительно, протяжно. Падший человек ощутил при помощи уединения и самовоззрения свое падение, увидел его в себе, убедился в нем и предался непрестанному стенанию в надежде помилования. Песнь «Тебе поем» оканчивается протяжным переливающимся звуком, постепенно стихающим, теряющимся незаметно под сводами храма, как теряется эхо в пространстве воздушном. Когда же братья запоют на вечерне «Господи, воззвах к Тебе, услыши мя», то звуки сперва как бы исходят из глубокой пропасти, потом с быстротою и громом исторгаются из нее, несутся к небу, несут туда мысль и желание, пламенные, как молнии. Тогда они гремят. Художник найдет в пении Валаамском много негладкостей, недостатков в исполнении, но он же и признает в нем полное преобладание благоговения и набожности, необыкновенную энергию, которая и умиляет, и потрясает душу. Здесь все должно быть важно, грандиозно. Все веселое, легкое, игривое показалось бы странным, уродливым. Не устрашитесь от этого сказания, сказания правдивого. Не подумайте, что здесь живет, может жить только несчастье. Нет, и здесь есть свое утешение, утешение плачущих, возвещенное в Евангелии.